Эпилог. 5 лет спустя. «Соня, Влад нас прибьет!» Вздыхаю я, но все равно бегу за ней. «Не прибьет!» — отмахивается она. «Он нас любит!» — поворчит и успокоится. «Я же обещала ему, что буду пораньше, пытаюсь я воззвать к ее совести. Новый год на носу все-таки. И дома ждут твои. Ох, мама дорогая!» — замечаю девушку, лежащую на каталке. И обгоняю Соню. «Девушка, меня зовут Милана Алексеевна, вы меня слышите?» В ответ получаю вялый кивок и еще застывший ужас в глазах. Вот так мы и живем. Для кого-то Новый год на носу, а у кого-то жизнь заканчивается. Это видно в зеленых глазах нашей пациентки. Давайте ее в процедурную. Все анализы взять, осмотреть и обработать, киваю. А сама уже набираю знакомый номер. «Милана, ну Новый год же скоро», вместо привета слышу с той стороны. «Прости, Сереж, но у нас тут новая девочка. Даю тебе Соню, она все расскажет». Трубку передаю Соне, а сама следую в процедурной. Соня сразу же включается в дело, выслушивая фельдшеров, что привезли девочку, и передавая информацию Сергею, нашему хорошему помощнику из следственного комитета. Соня изменилась. Хотя мы все изменились. Много прошли, многое пережили, но мы стали только сильнее. Сейчас у нас частная клиника, точнее, Центр помощи жертвам насилия. Соня закончила психологический факультет, а я ушла работать сюда врачом. Здесь я всем руковожу. Медицинская часть полностью моя. Влад сделал все, чтобы помочь нам открыть этот центр. А Чернов помог получить отличные дотации. Владуся не оценила наше ворвение с Соней, но я думаю, что она смирилась. Тем более после того, как родилась Лиза, мы все стали еще сплоченнее. Соня менялась у нас на глазах. Она преодолела многое, смогла вырвать себя из лап страха и боли. Вот только никого к себе так и не подпускает. А 2 года назад мы с Владом стали родителями нашего сыночка. И вот счастливый папа сейчас отдувается за всех, потому что мама и тетя решили проверить работу центра перед выходными. Но мы делаем этот город лучше. Мы помогаем тем, до кого нет особого дела в других учреждениях. К нам стали вести девочек в самом разном состоянии. И если у них некуда возвращаться, мы предлагаем им оставаться, пока не пройдут курс реабилитации. Но и потом мы не оставляем их. Сейчас я понимаю, сколько стоило сил, времени и возможностей Владу, когда он вытаскивал Соню. Это не дешевое удовольствие. Но он смог. А ведь многие не могут себе этого позволить. Они пускают все на самотек, а потом удивляются, почему так много суицида. Когда все процедуры сделаны и девочка передана в заботливые руки дежурной медсестры, я понимаю, что мы ужасно опаздываем. «Влад поймет», — бубнит Соня, пока мы едем домой по заснеженной трассе. «Конечно, поймет», — соглашаюсь я. «Сначала покричит, потом поворчит, а потом поймет». «Он просто переживает», — добавляет Соня. «Ты его уже заранее защищаешь», — прыскаю я, и обстановка в машине становится не такой напряженной. «Всегда так, когда к нам кого-то привозят». Соня слишком близко принимает боль пациенток, она понимает их, как никто. «Я завтра поеду на работу», — уверенно говорит она, — «с девочкой нужно будет поговорить». «Хорошо», — соглашаюсь я, — «понимаю, что переубедить ее будет сложно, поэтому даже не пробую». К дому бабули и дедули подъезжаем уже к 10. В этом году Новый год будем встречать с ними. С каждым годом осознание того, что каждый день может стать последним, накрывает болью. Я боюсь этого. Поэтому стараюсь проводить с ними много времени. И детей привожу к ним часто. Бабушка даже моложе стала выглядеть с правнуками. Машины все знакомые. В этом году мы здесь все собрались. Хотя одну я не узнаю. А вот Соня, похоже, узнает. «А он что здесь делает?» — спрашивает она. Но ответа не ждет и, быстро выйдя из машины, идет к дому. «Ну, наконец-то! На пороге меня встречают Влад с сыном. Мам!» — хнычет мой мальчик. «Прости», — стараюсь виновато улыбнуться. «Я руки помою и возьму тебя, мой сладкий». Перевожу взгляд на мою кроху. «Вы издеваетесь? Сегодня же Новый год», — ворчит Влад. «Нам привезли девочку», — говорю спокойно, — «мы не могли уехать». «Запру тебя дома, будешь мне борщи варить», — рычит мой муж, — «а я таю». «Конечно, буду», — соглашаюсь я. «И все остальное тоже будешь, сколько пожелаю», — склоняется чуть ниже и выдыхает в губы. «Имей совесть, Громов», — отмахиваюсь я от него и бегу в ванную. «Мама!» — визжит Лиза, сбегая по ступенькам. «Моя красотка!» — восторженно смотрю на дочь в нарядном белом платье. «Кто тебя так одел?» «Папочка!» — отвечает Лиза и кружится на месте. «Скажи, он у нас самый лучший!» «Самый лучший!» — согласно киваю я. Бросаю взгляд на Влада и еще раз мысленно соглашаюсь с дочерью. Влад смотрит на Лизу влюбленными глазами, а на руках держит нашего сына. Сильный, высокий, немного хмурый, часто серьезный, но только не с детьми. Он их обожает, а его глаза просто горят, когда он смотрит на них. На каждого по-своему, но это проникает прямо в душу. По пути в комнату встречаю Катюшу, которая уже просто красотка. Почти невеста, хотя при Чернове лучше этого не говорить. Вот где настоящий дракон. Для него Катюша — это его маленькая принцесса. И чувствую я, будем мы все вместе отстаивать ее мнение перед папой. Хотя о чем это я? Близняшки Дуси и Клима тоже здесь. Вот здесь дела обстоят еще хуже. На кухне слышны голоса бабули, Владуси и Дуси. Дедушкин голос где-то громыхает тоже. Ох, чувствую я, сына буду долго укладывать. Слишком много людей в доме. Но это так ценно. Это так приятно, когда ты знаешь, что у тебя самая настоящая, сильная, сплоченная и большая семья. Выхожу из душа в полотенце и застываю от открывшейся взору картины. Влад покачивает нашего мальчика в приглушенном свете ночника и тихо нашептывает ему, что он уже гордится им. Глаза начинают пощипывать, а в груди все сжимается. «Нельзя подслушивать мужские разговоры», — шепчет Влад, медленно разворачиваясь с уже спящим сыном на руках. «Как у тебя получается уложить его так быстро?» — тихо спрашиваю, подойдя, целую мое сокровище в лобик. «Он же увидел мамочку», — отвечает Влад. «Значит, все хорошо». «Я люблю тебя», — выдыхаю я, а по щеке уже катится слеза. «Ну и как мне тебя отругать, если ты превращаешь мой мозг в кашу?» — усмехается Влад. «А я таю». «Никак», — склоняю голову на бок и получаю сладкий поцелуй. Пока я переодеваюсь, Влад кладет сына в кроватку, что стоит здесь же, и подходит сзади. Помогает застегнуть платье, сопровождая каждое прикосновение поцелуем. «Ты издеваешься?» — выдыхаю я, понимая, что до безумия хочу его. «Нет», — шепчет Влад, — «просто показываю тебе все то, что ты говоришь мне». Мой дракон, как до сих пор называет его Владуся, так и не научился спокойно выражать свои эмоции словами. Но он учится, особенно с Лизой. Она вьет из Влада веревки, но он не против. «Нас там ждут», — шепчу я, разворачиваясь лицом к Владу и попадаю в крепкие объятия. «А еще у нас там гости?» – спрашиваю я. «Это скорее у Сони», – отвечает Влад, но слишком спокойно. «Влад», – тяну я, стараясь заглянуть мужу в глаза. «Помнишь адвоката, что вел наше дело?» – спрашивает совершенно спокойно Влад. «Конечно, помню», – киваю я. «Его же дедушка советовал». «Тогда зачем я буду тебе все рассказывать?» – пожимает плечами Влад. «Идем вниз, сама все увидишь». «Ты знаешь, дорогой мой муж, меня напрягает то, что ты слишком спокоен», — смотрю внимательно на Влада, но он не отвечает. Тихо прикрывает за нами дверь, но стоит только спуститься, как по ушам бьет крик Сони. «Пошел вон, Ребров, и чтобы я тебя больше...» «Ой!» — взвизгивает Соня, а потом раздается хлопок входной двери и гробовая тишина. Сбегаю по ступенькам, и в коридоре столько любопытных лиц, что даже страшно. Владуся с Дусей только стоят и тихо спорят. «Ну и что он ей сделает?» – щурится Владуся. «Да малыша он ей сделает», – уверенно отвечает Дуся. «Или как мне Горский, два по два, чтобы дурью не маялась». «Вариант, конечно», – кивает Владуся, – «но с нашей Соней так нельзя. Она же его перекусит». «Но мы же живы», – подает голос Чернов, стоя в проходе в гостиную. «У тебя иммунитет, любимый», – улыбается ему Владуся. «Влад, она тебя прибьет», – спокойно утверждаю я, смотря на закрытую дверь Тома. «Ой, ну что ей будет?» С кухни выходит бабуля и уверенно шагает к двери. «Она у нас девочка взрослая, самостоятельная. И ой». Бабуля открывает дверь и так же быстро захлопывает ее. Но мы все становимся свидетелями очень уж страстного поцелуя. Бабушка краснеет, а вот дедуля наоборот, прыскает и, подойдя к бабуле, чмокает в щеку. Мы дружно хихикаем, наслаждаясь открывшейся картиной. И это невероятно, когда большие боссы, грозные мужчины, сильные, властные, злые, становятся вот такими домашними, нежными, заботливыми и снимают свои маски серьезности и брутальности. когда каждый день ты живешь и учишься любить и быть любимым, когда каждый раз понимаешь, что все, что мы проходим в жизни, стоит этого счастья, от которого не просто бабочки порхают в животе, от которого хочется кричать во все горло, что ты счастлив. Когда ты за порогом дома, ты сильная, смелая, можешь все. Но всегда уверена, что рядом с тобой есть твоя защита и стена, твоя опора и сила. В наше время не страшно быть сильной, не страшно показать слабость. Страшно, когда ты несчастна. Я понимаю разницу. Я ее прочувствовала на себе. И мой муж тоже. Дракошек, ну что, ты будешь нас радовать своим фирменным мясом? В мои мысли врывается голос Ладуси. В этом году твоя очередь. Конечно, королевы, кивает Влад, и, сгробастав меня в объятия, накрывает губы быстрым поцелуем. Для придания скорости, выдыхает мне и уходит в сторону кухни. Вот же гад, в один голос рычат Чернов с Горским. Только мой, улыбаюсь я всем, но быстро понимаю, что ошибочка вышла. Мама! — взвизгивает Лиза, и дом наполняется смехом.